Часть первая. Михайловская. 1824-1826. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Глава первая. Вторая ссылка. Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило, поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. 1835 год. Михайловское, куда Пушкина выслали из Одессы, было одним из тех тихих, глухих, дворянских уголков, прелесть которых пушкинское поколение, да и его потомки, далеко не всегда умели ценить. И Пушкин сначала рвался вон из своего дворянского гнезда, чувствовал себя в нем гонимым невольником. Вторая ссылка казалась ему горше первой. Из Одессы привез он в северную деревню острую обиду, сознание незаслуженной кары, тоску любовной разлуки. Его известность уже переходила в славу. Он был полон новых замыслов, чувствовал свою зрелую силу. Тем оскорбительнее было, что с ним обошлись, как с провинившимся школьником. Он сам 10 лет спустя описал свое тогдашнее настроение. «Я еще был молод, но уже судьба меня борьбой неравной истомила. Я был ожесточен, в унынье часто, я помышлял о юности моей, утраченной в бесплодных испытаниях, о строгости заслуженных упреков, о дружбе, заплатившей мне обидой, за жар души доверчивой и нежной, и горькие кипели в сердце чувства». 1835 год. В черновике есть еще 4 строчки, которые Пушкин не отдал в печать, а в них ключ к его жизни в Михайловском. «Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило, поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Михайловское было частью большого владения, пожалованного Абраму Ганнибалу, императрицей Елизаветой Петровной. Чернокожий генерал Аншеф выстроил себе в этом псковском поместье небольшой, незамысловатый домик. После его смерти обширные его угодья раздробились между размножившимися его потомками. Его внучке, Надежде Осиповне, матери поэта, еще досталось 2000 десятин и 80 душ крестьян, живших в деревне Зуево, в 2 верстах от барского дома. Местное название усадьбы тоже было Зуево, но Пушкин всегда говорил «Михайловское», и это название так укрепилось в памяти русских, что можно про Зуево забыть. Усадьба была простая, запущенная, бедная. Деревенский дом, как был в середине XVIII века выстроен прадедом, так и стоял без переделок, без поправок. Но это было уютное живописное гнездо. Вокруг дома разросся сад. От него к сосновому лесу на версту тянулась прямая широкая аллея. На круглом дворе пестрел цветник. Дом стоял на холме, с которого открывался чудесный вид на окаймленные лесистыми холмами озеро. Этот просторный пейзаж зарисован в стихах и Пушкина, и Языкова. «Там, где надол с горы отлогой, разнообразно сходит бор, в виду реки и 2 озер, и нив с извилистой дорогой, где древним садом окружен господский дом уединенный, дряхлеет памятник почтенный елизаветинских времен». На смерть няни Языков. Пушкин 10 лет спустя после Михайловской ссылки писал: «Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, воспоминая с грустью иные берега, иные волны. Меж нив золотых и пажитей зеленых оно, синея, стелется широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По брегам отлогим рассеяны деревни, там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая при ветре. 1835 год. Сначала все в деревне его тяготило, даже природа. Он был так полон острой красотой юга, что не замечал тихой прелести севера. Не поддавался ей, чувствовал себя чужим. Да и в родительском доме ему было не по себе. Когда Александр неожиданно приехал из Одессы, вся семья Пушкиных была в Михайловском. 4 года не виделся он с ними. Сестра Ольга и в особенности брат Левушка обрадовались его приезду. Зато родители переполошились. Их напугало, что Александр был сослан за безбожие. Когда-то Сергей Львович гордился своим вольнодумством, но при изменившемся настроении двора, где теперь на такой образ мыслей смотрели косо, изменилось и настроение части дворянства. Безответственное, шутливое, вольтерианское отношение к религии, которым тешились прежние поколения просвещенных бар, стало опасной непристойностью, если не преступлением. Александр I, впервые раскрывший Библию, когда Наполеон вторгся в Россию, теперь строго осуждал безбожие. В этом грехе архимандрит Фотий подозревал даже благочестивого сановника князя Голицына. При таком настроении верхов Пушкина за несколько неосторожных, шутливых строк об атеизме нашли нужным покарать с неожиданной суровостью, хотя в царствовании Александра I людей не подвергали гонениям за мысли. Местное начальство, под надзор которого Пушкин был сослан, не знало, что делать с таким преступником, и псковский губернатор барон Адеракс и состоявший над ним генерал-губернатор Балтийского края и Псковской губернии маркиз Паулуччи не знали, как надлежит поступать с ссыльным дворянином, что ему запрещать, что дозволять. Губернатор, который сам пописывал стишки и не прочь был их показать Пушкину, отобрал от него подписку, что он обязуется жить безотлучно в поместье родителей, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями предосудительными и вредными, и не распространять никуда он их. Дальнейший надзор, за исключенным со службы коллежским секретарем Александром Пушкиным, губернатор передал Пищурову, который, как уездный предводитель дворянства, нес ответственность за поведение всех дворян Опоческого уезда. Обязанность была неприятная, и Пищуров попытался спустить ее соседу Пушкина Роктову. Но у Роктова тоже не было ни малейшей охоты отвечать за поэта, стихи которого он, может быть, и не читал, но об его дуэлях и меткой стрельбе из пистолета слыхал. Роктов отказался. Тогда власти придумали другой исход. Паулуччи написал Пищурову: «Если статский советник Пушкин, отец, даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, то в всем случае последний может оставаться под присмотром отца и без избрания к такому надзору дворянина, тем более что отец Пушкина есть один из числа добронравнейших и честнейших людей». Губернатор в довольно неграмотной форме сообщил об этом в Петербург. Сергей Львович Пушкин с крайним огорчением об учиненном преступлении сыном отозвался неизвестностью, но поручен в полное его смотрение с тем заверением, что он будет иметь бдительное смотрение и попечение за сыном своим. 4 октября 1824 года. Это был один из многих необдуманных поступков в жизни Пушкина отца. Отношения с сыном быстро и бурно обострились. Александр писал княгине Вере Вяземской по-французски, как почти всегда писал женщинам. «Я пропадаю от бешенства и скуки, от дурацкой жизни. Сбылось то, что я предвидел. То, что я очутился в своей семье, только удвоило мои огорчения и без того довольно существенные. Правительство имело низость предложить моему отцу стать орудием его гонений. Меня корят за ссылку, боятся, что я навлеку на семью несчастье, уверяют, что я проповедую безбожие моей сестре, этому небесному созданию, и моему брату, очень юному, очень забавному. Мой отец имел слабость принять это поручение, которое во всяком случае ставит его в ложное положение передо мной. Поэтому я провожу верхом и в полях все время, которое я не провожу в постели. Все, что напоминает мне море, нагоняет на меня тоску. Шум фонтана делает мне больно. Я, вероятно, заплакал бы от бешенства при виде ясного неба, но, слава богу, небо у нас сивое, луна точно репка. 10-15 октября 1824 года. Это единственная русская фраза. Шуткой пытался Пушкин прикрыть свою тоску. Не о море, а о графине Элизе тоскует он. Даже в работе не сразу находит успокоение. Чтобы писать, нужно иметь свой угол. В Михайловском у него его не было. Ни мать, ни отец не умели, не хотели считаться с его работой. Они всю жизнь провели в праздности, не понимали, что значит работать, и своего первенца не понимали они. Не любили. Третьестепенными французскими поэтами Пушкины восхищались, а в своей семье просмотрели гения. Писать Пушкин начал сразу по приезде. В ту же осень написал он «Разговор поэта с книгопродавцем», «Подражание Корану», «Кончил цыган», а отец изводил его сценами, которые гнали поэта вон из дому и принимали все более и более тяжелый, угрожающий характер. Закон сурово карал за непочтение или неповиновение родителям. Отец имел право отдать сына в солдат, сослать в Сибирь. Пушкин это знал. Жуковскому, который был в давних приятельских отношениях со старшими Пушкиными, Александр писал. «Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен как нельзя лучше. Но скоро все переменилось. Отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться. Я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и велит ему не знаться с этим чудовищем. Avec ce monstre, с этим блудным сыном. Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых 3 месяца. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить. Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра. Еще раз спаси меня. Поспеши, обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться. Дойдет до правительства. Посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я вне закона. Постскриптум. Надобно тебе знать, что я уже писал бумагу губернатору, в которой прошу его о крепости, умалчивая о причинах. Осипова, у которой пишу тебе эти строчки, уговорила меня сделать тебе и эту доверенность. Признаюсь, мне немного на себя досадно. Да, душа моя, голова кругом идет. 31 октября 1824 года. На счастье Пушкина, Осипова, хозяйка соседней усадьбы Тригорская, приказала своему человеку, с которым Пушкин послал письмо псковскому губернатору, не отдавать письма, а привести его обратно под предлогом, что губернатора нет в городе. В то же время Осипова написала Жуковскому, осторожно рассказала ему про семейные распри Пушкина и прибавила: «И здесь приложенного письма усмотрите вы, в каком положении находится молодой, пылкий человек, который, кажется, увлечен сильным воображением, часто к несчастью своему, и всех тех, кои берут в нем участие, действует прежде, а обдумывает после. Вследствие некоторых недоразумений, или лучше сказать, разных мнений по одному и тому же предмету с отцом своим, вот какую просьбу послал Александр к нашему Адераксу. Осипова просила Жуковского не дать погибнуть сему молодому, но право хорошему любимцу муз. А я, пользуясь несколько дружбою и доверенностью Александра Пушкина, постараюсь, если не угасить вулкан, по крайней мере, направить пути лавы безвредно для него». Осипова понимала некоторые стороны характера Пушкина тоньше, чем понимали его умные друзья, включая и Жуковского, который не спешил отвечать на отчаянные письма поэт. Отозвался на них только в ноябре, да и то сукаризный. «На письмо твое, в котором описываешь, что случилось между тобой и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. На все, что с тобой случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждение. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастные, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую со спокойного берега утопающему. Нет, я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет. Плыви, силач, а я обнимаю тебя». Ноябрь 1924 года. Пока письмо это дошло до Михайловского, Сергей Львович, ссылаясь на неотложные семейные дела, требовавшие его присутствия в Петербурге, отказался от надзора за ссыльным сыном и уехал с семьей в столицу. Опять Александр на несколько лет расстался с семьей, даже не переписывался с ними. Опять, как в ранней его юности, только несколько лет спустя рост его славы заставил отца и мать искать примирение с сыном. Оставшись один, Пушкин понемногу успокоился. Черновой набросок ответного письма к Жуковскому еще кипит досадой, но он уже с усмешкой передает слова отца. «Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками!» И прибавляет уже с горечью. «Стыжусь, что доселе не имел духа исполнить пророческую весть, что разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился». Этих слов нет в окончательном, смягченном тексте письма. Отец говорил после: «Экой дурак, в чем оправдывается? Да он бы еще осмелился меня бить. Да я бы связать его велел. Зачем же обвинять было сына в злодействе несбыточном? Да как он осмелился, говоря с отцом, непристойно размахивать руками? Это дело десятое. Да он убил отца словами, каламбур и только. Воля твоя, тут и поэзия не поможет». 29 ноября 1824 года. На самом деле поэзия, как всегда, пришла к нему на выручку. Ссора с отцом была скоро забыта. Близости между ними никогда не было. Терять Александру было нечего. Потребность в семье, в домашнем тепле, так и осталась неудовлетворенной. Живя на юге, он издали вообразил, что между ним и Левушкой может установиться тесная братская дружба, что брат может стать поверенным его дел и мыслей. Быстро рассеялась и эта иллюзия. Лев был на 6 лет моложе Александра. У него была такая же острая память, как и у старшего брата, стихи которого он запоминал безошибочно и мог без конца декламировать, подражая манере поэта, как подражал он и его почерку. Вяземский уверял, что некоторые стихи Пушкина хранились только в памяти льва. Может быть, но до потомства они не дошли. Лев пережил брата на 20 лет, но не записал ни одной строчки его неизданных стихов, не оставил о нем писанных воспоминаний, кроме нескольких отрывистых страничек. Все было некогда. Была в нем бездельная суетливость, напоминавшая дядюшку Василия Львовича. Писем Льва Пушкина у нас нет, но есть письма Александра к нему, 13 с юга России, 19 из Михайловского и 3 короткие деловые записочки, написанные гораздо позже. Первое письмо Александра с юга начинается очень ласково. «Милый брат, я виноват перед твоею дружбою, постараюсь загладить вину мою длинным письмом». Это то классическое по стилю и содержанию письмо из Кишинева, где Пушкин описывает свое путешествие с Раевскими. Письмо написано в таком тоне, точно обращено к товарищу поэт, а не к 15-летнему мальчику, проявившему себя только тем, что он уже был исключен из 2 школ. Лев рано сблизился с писателями, видался с Кюхельбекером, бывал у Дельвига и Боротынского, которые жили вместе, беспечно, безалаберно и весело. Лев тоже пробовал писать стихи, посылал их брату в Кишинев. В ответ Александр писал ему: благодарю тебя за стихи. Более благодарил бы за прозу. Ради Бога, почитай поэзию, доброй умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтобы забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтанием и сказками, но влюбиться в нее безрассудно. 24 сентября 1820 года. Одно время он все-таки считал Льва писателем. Ты, Дельвик и я можем все трое плюнуть на сволочь нашей литературы. 13 июня 1824 года. Писал он брату из Одессы. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку. 27 июля 1824 года. Александр журил брата за полурусские, полуфранцузские письма, но так как болтливость братской дружбы была бы мне большим утешением, то он шел на уступки. Пиши мне, пожалуйста, как тебе угодно, хоть на шести языках. Ни слова тебе не скажу. Мне без тебя скучно. 21 июля 1822 года. Раз в письме, где 23-летний поэт внушал младшему брату житейские правила, выработанные собственным горьким опытом, Александр и сам сбился на французский. Он писал это письмо под впечатлением какой-то светской обиды. К ним Пушкин был всю жизнь не в меру чувствителен. В его кругу чувства, связанные со светским самолюбием, со светской жизнью, все еще принято было выражать по-французски. На родном языке для них не находили оттенков. Все остальные письма Пушкина к брату писаны по-русски, быстрым разговорным языком, который так отличает стиль его писем от стиля его корреспондентов. О своих литературных делах Пушкин начал писать брату только из Михайловского. С юга писал мельком, просил достать от Никиты Всеволожского проигранную ему тетрадку стихов, иногда посылал свои новые стихи, а потом сердился, что Левушка их всем читает и дает списывать. Плетнев пишет мне, что Бахч фонд, тогда еще не изданный, у всех в руках. Благодарю вас, друзья мои, за ваше милостивое попечение о моей славе. Январь 1824 года, Одесса. Но это еще было мимолетное раздражение. Встретившись, наконец, после четырехлетней разлуки в Михайловском, братья быстро подружились. Они вместе спасались от родительской воркотни в соседнем Тригорском. Вместе там дурачились, волочились за барышнями. Когда семья уехала, Александр писал Левушке из Тригорского. Я в Михайловском редко. Аннет очень смешна. Сестра расскажет тебе мои новые фарсы. Все там о тебе сожалеют. Я ревную и броню тебя. Скука смертная везде. Начало ноября 1824 года.